Когда Айн заговорил тем самым ужасающим голосом лича, Энри в шоке отпрыгнула назад. «Простите меня!» «Ух, да все в порядке, я вовсе не злюсь». Энри уже была готова молить о прощении, но заклинатель резко схватил ее за руку и заставил ее подняться. Многие жители деревни, увидевшие это, надеялись, что Айнс не навредит сироте. Рука, которая была крепко схвачена металлическими перчатками, скорее всего болела. Энри начала тереть покрасневшую часть ладони. «Я буду молиться за твое благополучное возвращение». «Да». Она направлялась к одному из опорных пунктов Империи в этом регионе. Старейшина упомянул, что Империя Бахарут постоянно нападала на прикордонные деревни королевства. А причина, по которой Энри направлялась туда, заключалась в том, чтобы сообщить об опрометчивых действиях Империи и объявить об уничтожении их рыцарей. Это должно стать посланием Империи о существовании Айнс Оулгона. Одними из доказательств станут рыцари, которых он пощадил. Вероятнее всего, что благодаря этому подвигу, новость о нем быстро распространится в ближайших районах. Однако он помнил, что информацию, которую он распространял, лучше всего будет регулировать в нужном ему направлении. Поскольку он спас целую деревню и при этом отпустил нескольких рыцарей, он мог бы извлечь из этого определенную пользу. Но еще было неясно, из какой именно страны были нападавшие рыцари. Почему-то его никак не покидало дурное предчувствие о возможной утечке информации. С имеющимся количеством информации ему будет опасно действовать так опрометчиво, как сейчас. Может быть, лучшей тактикой для него будет где-нибудь спрятаться и тайком собирать нужные сведения. Однако, уже было слишком поздно что-либо предпринимать. Айнс спас эту деревню, и поэтому он не мог поступить иначе. «Даже если я уничтожил нападавших рыцарей, отправившая их страна, скорее всего, направит кого-нибудь для расследования этого происшествия. Быть может, как в случае с учеными из моего мира, они смогут использовать магию, аналогичную следственной экспертизе. Даже если такой магии не существует, расследование по отношению к выжившим жителям деревни Карн обязательно произойдет. К тому времени, как королевство Рейстис будет относиться ко мне? Учитывая возможность утечки информации, было бы неплохо отправить всех жителей деревни в Назарик. Но со стороны монархии это будет расценено как массовое похищение. Вот так задача. А как насчет того, чтобы он представился странствующим волшебником? Магический заклинатель, который может с легкостью уничтожить несколько десятков рыцарей. Какова будет стоимость его услуг в других странах мира? Независимо от того, какая страна будет занята расследованием преступления Айнза, они могут смягчить наказание, если он добровольно раскаивается. В каком из трех государств, королевстве, империи или теократии, Айнзу будет лучше всего спрятаться? Если игроки Игдрасиля существуют в этом мире, рано или поздно информация о них должна как-нибудь всплыть. Так что Мамонге понадобится немало времени, чтобы разузнать все возможное о других попавших сюда соотечественниках. Разумеется, если бы он просто захотел поехать в соседний город с Демиургом, они смогли бы запудрить мозги стража и представиться торговцами. Но тем не менее, был высок риск нажить себе кучу ненужных врагов. Поэтому союз с одной из стран имеет куда больше преимуществ для получения информации, нежели без союзов. И ради сохранения независимости великой подземной гробницы Назарик, нужно будет создать аппарат власти, за которым Айнс сможет отстаивать права и интересы своих граждан. Он не смотрел свысока на силу других стран. Это было укреплено тем фактом, что он до сих пор не знал уровень своих сил, и был шанс, что среди этих трех государств может быть человек даже сильнее него. Когда речь идет о битве, в которой обе стороны имеют одинаковые силы, Айнс не будет сдерживаться. Таким образом, даже если в другой стране есть кто-то 10-тысячного уровня, тогда в соседней стране должен быть кто-то, кто способен соперничать с ним. Какую страну ему выбрать? Это станет решением, которое принесет как множество проблем, так и преимуществ. Проблема заключалась лишь в том, какую позицию он должен будет занять в случае заключения договора. Но Айнс точно знал, что не станет принимать рабскую позицию или участвовать в преступных организациях и синдикатах. Он хотел бы примкнуть к тому, в чьих руках сосредоточено больше всего власти. И поэтому Айнс поддержит наиболее подходящего под эти критерии человека. По крайней мере, так было принято в мире офисного работника Сузуки Сатору. При нормальных обстоятельствах Айнс, скорее всего, примкнул бы к лагерю Империи Бахарут. Однако еще было неизвестно, как вообще будут проходить эти переговоры. Да и их военный потенциал был также неизвестен. Тот, кто принялся за такое важное поручение, как посланник, должен знать, что риск провала был очень велик. То есть он должен быть готовым встретиться со своей собственной смертью. И как бы печально это ни звучало, но таковым было задание Энри. За эти 200 золотых монет Айнс в буквальном смысле купил жизнь Энри Эммет. «Господин Айнс, спасибо, что спасли нас!» Энри почтительно поклонилась своему спасителю. Но от этого Айнс почувствовал отвращение к себе за то, что так непринужденно играл с жизнью молодой девушки. Если бы на ее месте оказался бы Айнс, он бы смог использовать транспортную магию для того, чтобы спастись. Впрочем, другая магия тоже бы пригодилась. Вернувшись в Великую Гробницу Назарик, он первым делом направил бы туда монстров. Но это сработало бы только в том случае, если бы противник остался небрежным. Единственная причина, по которой он посылал молодую девушку на встречу с врагом, заключалась лишь в том, чтобы проще все изложить противникам деревни. «С тобой все в порядке?» «М? Если ты уедешь, тогда можешь уже никогда не вернуться. Ты это понимаешь? Есть вариант, в котором никому не придется уходить. Я достаточно силен для этого. Так почему?» «Без этих денег мы просто не сможем выжить», – спокойно ответила Энри. Айнс еле сдерживался, чтобы подавить свои невидимые слезы, которые наворачивались в уголках его глаз. «Мои родители мертвы, а деревня находится в плачевном состоянии, а потому о нас некому и некогда заботиться. И вот слова господина Айнза, они стали для нас настоящим спасением. Предположим, мне не придется этого делать, но здесь я не смогу заработать себе на жизнь, используя только средства моих родителей». «Может и так, может и нет. Если у тебя будут деньги, 200 золотых монет, с тобой ведь все будет в порядке, верно?» Сказал бы это Айнс, но увидев бетонный взгляд девушки, он не смог это произнести вслух. Айнс понял ее желание доказать, что она стоит каждую потраченную на нее монету. Это не игра. Теперь он больше не сможет воспринимать эти золотые частицы как просто игровую валюту. Ибо сейчас люди готовы рисковать своей жизнью ради небольшого мешочка золота. Почувствовав легкое головокружение, Айнс еле удержался на ногах. Она четко понимала, что ее жизнь ничего не значит. Айнс заставил себя отбросить свои сомнения. Его решение протянуть руку помощи осиротевшим детям было правильным, как никогда. Повелитель вдруг перевел свой взгляд на тень за одним из домов деревенской площади. Там находилась младшая сестра Нему. Прощание уже закончилось, но она смотрела на сестру с тревожным выражением лица, потому что знала, что это может быть последним ее прощанием с сестрой. Под пристальным взглядом Айнза Нему пыталась всем своим видом выразить беспокойство за жизнь старшей сестры. «Почему она не плачет? Почему они не прощаются на более близком расстоянии? Почему она не ненавидит Айнза, который отправляет ее сестру на опасную миссию? Он не знал. Но возьми это с собой». Айнс вручил ей свисток из рюкзака бесконечности. «Что это?» «Этот свисток позволит тебе моментально вернуться в определенное место. После применения ты сможешь сразу же вернуться сюда. Однако его функционал еще не проверен, так что он может вообще не сработать. Если ты столкнешься с какими-либо сложностями, которые ты не сможешь преодолеть с помощью рога, тогда воспользуйся этим свистком». «Спасибо». «После выполнения задания не забудь наведаться в мой дом. Я приготовлю для тебя настоящий банкет». «Да, а можно мне будет взять с собой мою младшую сестру?» «Конечно. Я с нетерпением буду ждать вашего визита. Я уверен, что мои друзья все поймут». Вход в Великую Гробницу Назарик был запрещен для посторонних лиц. Но когда Айнс молча наблюдал за уходом Энри, он надеялся, что она станет первым и не последним гостем его гробницы. В то же время его сердце почувствовало что-то другое. Для него самое важное – не ошибаться. Думать. Думать ясно и хладнокровно. Это как проклятие.